Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции заводы. Их было 10 человек, они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков. Это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину. «Офицера, выходи!» — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер. Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды. «Офицера, сознавайся!» — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера. Тогда из толпы выступил худой и старый человек с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами. «Край той войне!» — сказал старик с непонятным восторгом. «Все офицер утик! Край той войне!» И поляк протянул эскадронному синие руки. «Пять пальцев!» — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой. «Цими пятью пальцами я выховал мою семейству!» Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей. «Офицера ваши гады!» — сказал эскадронный. «Офицера ваши побросали здесь одежду! На кого придется, тому крышка! Я пробу сделаю!» И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого. «Впору!» — пробормотал Трунов, придвигаясь и пришептывая. «Впору!» И всунул пленному саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, и с горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружало Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качания ее куцого хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз. Кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому. Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед. «Андрей!» — сказал эскадронный, глядя в землю. «Андрей!» — повторил он, не поднимая глаз от земли. «Республика наша советская живая еще. Рано дележку ей делать! Скидай барахло, Андрей!» Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью. Лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас. «Измена!» — пробормотал тогда Трунов и удивился. «Измена!» — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся в торопях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по бабье, лицо его стало красное и сердито, он задрыгал ногами. «Слышь, земляк!» — закричал он, подъезжая. И тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса. «Как бы я ни стукнул тебя, земляк, такой-то свет матери! Тебе десяток шляхты прибрать, ты вон и какую панику делаешь! Мы по сотне прибирали, тебя не звали! Рабочий ты, если, так исполняй свое дело!» И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки. Он гнался за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущуюся к речке на заре.